Этот в лодке спит, хоть бы ему что. — О, дяденька, кот Кириллыч, здравствуйте. Петр сел на край лодки, обгорелый, грязный, счастливый. Глаза слегка припухли, нос лупится. Кончики едва пробившихся усиков закручены. — Зачем приехал? — За тобой, государь, — строго ответствовал Лев Кириллович. — И не за милостью какой-нибудь, а такие сейчас дела, что быть тебе в Москве непременно, без тебя не вернусь. Полное лицо Льва Кирилловича задрожало, на висках из-под шапки выступил пот. Петр изумленно взглянул. Видно, дела там плохи, если ленивый дядюшка так расколыхался. Петр перегнулся через край лодки и горстью напился воды. Поддернул штаны. — Ну ладно, приеду на днях. — Не на днях. Сегодня. Часу нельзя терять. Лев Кириллович придвинулся, едва доставая до уха племяннику. В прошлую ночь, под самым Преображенским, на той стороне Яуза обнаружили в кустах более сотни стрельцов в засаде. Ухо и шея Петра мгновенно побагровели. У нас преображенцы на карауле всю ночь фитили жгли, кричали вражки. Те-то и поостереглись переходить речку. А уж после в Москве слышали, стрелец Овсей Ржов рассказывал. У них так сговорено, как ученица в Преображенском дворце ночью крик, то быть им готовым и кого станут давать из дворца, тех рубить, кто не попал. Петр вдруг закрыл рукой глаза, пальцы так и втиснулись. Лев Кириллович продолжал рассказывать про то, как Шекловитый пускает по базарам крикунов подговаривать голодный народ идти громить Преображенское. Народ стал отчаянный. Одна забота — дорваться, грабить. А Софья только и ждет новой смуты. Ее ближние стрельцы на Спасской башне к набатному колоколу уже и веревку привязали. Они бы давно ударили. Да стрелецкие полки, гостиные сотни до посады, сомневаются. Набат-то всем надоел. Время такое, бояре как в осаде сидят по дворам. А уж сестрица Наталья Кирилловна без памяти. Лев Кириллович прильнул к его плечу, по-родственному вспыхнул. — Петруша, Богом тебя молим, покажись во всем царском сане. Прикрикни! По царю соскучились. Топни ножкой, а уж мы подсобим. Не то что нам, врагам нашим надоел Васька Голицын. Сонька поперек горла воткнулась.